Глава четвертая. Все же мы с мужиками, хоть и суровые вояки, а все-таки аристократы не из последних. А потому в застольях и прочих радостях жизни знаем толк. А потому Италия так Италия. Не квашеной капустой же нам грапу закусывать, верно? А потому Мороз по-шустрому оформил доставку продуктов, и еще до начала турнира на нашем столе оказалось много всякого вкусно-тематического. Виноград, сочный, вкусный, здоровенный. Такой подлюка наливной и аппетитный, что хоть в рекламе снимай. Сыр, увесистая шайба камамбера, которую Мороз по-свойски и без затей растопил в микроволновке. Ну и чиабатта. Под это дело, само собой, чтобы помакать. Оливки с маслинами, целые ассорти, жирные гиганты с косточкой и те, что поменьше и попроще, зато фаршированные, с анчоусом. Вообще шик, как по мне. Под крепкую выпивку самое оно. Ну и не совсем итальянская нарезка. Из сальчичона, хамона, прошутто и прочих пряных сыровяленых видов мяса и колбас. Короче говоря, красота. Эстетическое наслаждение я получил от одного вида всей этой поляны. Особо доставляла посуда. У Мороза в кабинете для такого случая были припасены тарелки из обработанных древесных спилов. «Ну, что, мужики?» — пробасил Герман. «За встречу!» «За встречу!» Бахнули, закусили. Сперва сырком, само собой, пока не остыл окончательно. Сполна прочувствовав все эти взрывы вкусов, я откинулся в кресле и, как давай изо всех сил, проживать момент. Хорошо. Настолько хорошо, что даже вслух об этом заявить хочется. «Кайф!» — улыбнулся я и взглянул на экран, где к этому времени уже появились команды. Пока что команды просто стояли и слушали инструкторов, которые на всякий случай еще раз проговаривали правила вслух. Девок прям не узнать. И дело не только в масках, ружьях и куче разномастных патронташей. Мороз им не только снаряжение выдал, но еще и одежду спортивную. Камуфляж для летнего сезона, карманы, капюшоны — все дела. А Стеклова со смертью еще и макияж умудрились себе сделать. Таня просто физиономию лица под хаки раскрасила. А вот смерть подошла к делу с выдумкой. Глаза черным обвела на манер мишки-панды и губы. Маскировать это ее не маскировало, но на противника эффект явно произведет. От внешнего вида Риты даже мне через экран жутковато стало. Валькирия. Богиня войны. «А во что играем-то, кстати?» — спросил я, разливая еще по одной. «Так в страйкбол же!» — нахмурился Герман, но почти сразу же понял, о чем я. «А, ты про дисциплину?» «Ага. Чего у тебя там? Защита крепости или кто кого первым перестреляет?» «Не-е-е-е», — улыбнулся Мороз. «У нас сегодня масштабно. Захват флага без турнирной таблицы. Все команды в периметр зашли и погнали. Кто флаг на свою базу унесет и продержит 10 минут, тот молодец». 10 минут? 10 минут. Тю. Вовсе и не тю. И, кстати, за Державина, поднял тост Герман. Выпить за Степку — милое дело. Однако после я не удержался и на выдохе спросил. «А с чего такие почести? И какая связь?» «М-м-м-м», промычал Мороз, закинув в рот виноградину. «Так он нам систему под это дело подогнал, по спецзаказу». «Расскажешь?» «Расскажу, конечно». Герман утер усы тыльной стороной ладони. «Получается, что у нас теперь все поле силовым куполом окружено, 30 метров в высоту. А сам флаг — это хреновина такая, на металлический шар похожая, только с крылышками». «А с крылышками-то нахрена?» — заинтересовался Леха. «Ну ты слушай дальше. Шарик этот по лесу летает, чтобы его найти труднее было. А когда его кто-то из игроков схватил, сразу же шарашит в небо луч, который на куполе отображается. И все сразу же понимают, где он сейчас находится. Так что 10 минут на базе его продержать — это еще постараться нужно». «Интересно», — сказал я. «Не для галочки, — сказал, — правда, так считаю. Задумка очень даже». «Название еще у этого шара чудное такое», — задумался Герман. «Степа какого-то ученого хорват к себе в институт сманил. Вот в его честь и назвали по фамилии. Как же ее?